Глава 10. В тот же день. Пельмени были куплены, частично сварены и съедены, а Елена все не возвращалась. Андрей записал все, что удалось узнать у Юленьки, в блокнот и самокритично признал, что сведений маловато. «Интересно, а где все?» — спросил он сам у себя. Прозвучало глуповато, но было и в самом деле непонятно. Ладно, Елену потянуло в учетную палату. Ее чутью он верил. Пикси имел обыкновение болтаться неведомо где весь день, если, конечно, не спал. Сейчас не спал, Андрей проверил в его комнате. Но вот куда унесло гнома. Френ должен был сидеть в приемной и отвечать на звонки, если бы таковые поступили. Да и вообще он не очень любил выходить в город. В Саратове гномов было мало, а на Френа порой смотрели словно на неведомую зверушку. Москва, конечно, и не такое видывала, однако привычка сохранилась. Беланович покружил по комнате, проверил электронную почту, писем не было, перечитал все записи, касающиеся семейного артефакта Захаровых, сел за рабочий стол и сказал вслух для большей убедительности: «Камушек этот — фамильная ценность. А что говорит закон касаемо отчуждения семейных ценностей? Вот и выясним». И он с головой зарылся в сеть, разыскивая подходящие статьи в законодательстве царства Русь. Когда Лена открыла дверь и вошла в квартиру, она даже чуточку испугалась в первый момент. Такая стояла тишина. Вязкая. Такая тишина бывала в домах, где случилось самое страшное, и всем кажется, что счастья уже никогда никому не будет. Но тут в кабинет что-то упало, вполголоса выругался Андрей, и она с облегчением вздохнула. Все в порядке. Просто человек работает, поэтому так тихо. Она повесила пальто на вешалку, переобулась и тихонько прошла в кухню проверить, есть ли еда. Пельмени лежали в морозильном ларе, и Лена удовлетворенно улыбнулась. Ее добыча была куда круче. Она купила в Елисеевском 4 отбивных, и продавец клятвенно ее заверил, что эти шикарные куски мяса надо только бросить на разогретую сковородку, через 5 минут перевернуть и еще через 5 снять с огня и съесть. Вот только надо ли класть масло? Тьма, и спросить не у кого. «Эй!» — тихонько позвал ее женский голос. «Эй, я тут, на подоконнике!» Повернувшись, Елена чуть не опозорилась, завизжав. На подоконнике стояла крохотная женская фигурка ростом с локоток в белой рубашке, синей юбке длиной до пяток, с длинной косой, сущая кукла. «Ты кто?» — спросила она так же тихо. «Мелания я». «Домовая здешняя». «А как же этот, Аркадий Феофилактович?» «То мой муж. Он с хозяином за покупками пошел, а я к тебе заглянула. А то придумал тоже враждовать, дурачок». «Дурачок» было сказано с такой ласковой интонацией, что Лена уверилась, в этой странной семье все идет отлично. «Мелания, а по отчеству?» «Афанасьевна. Да неважно, ты меня просто по имени зови». «Ладно», — невольно улыбнулась женщина, — «а я Елена». «Да уж знаю. Ты вот что, мясо это посоли слегка, поперчи чуть-чуть и маслом растительным смажь. И пусть на столе лежит, прикрой только. Сковороду сильно разогрей, чуть-чуть масла туда и шарь. 5 минут с каждой стороны. Все, побежала я, через 5 минут твои чудики придут». Елена выполнила все, что было сказано, поставила вариться картошку и задумалась, тревожить ли Андрея или не дергать до ужина. Мелания оказалась права. Через несколько минут и в самом деле раздались голоса в прихожей, и в кухню ввалились гномы Пикси. Точнее говоря, Пикси ехал на плече Врена, держась за воротник куртки. «У нас новости!» — провозгласил Гай, спрыгивая на пол. «Ты будешь нас кормить?» «Буду. Через 10 минут прошу за стол, а пока мойте руки». Ужин удался. Вся компания, слегка объевшаяся, перебралась в кабинет, и Врен на правах бессменного секретаря задал вопрос. «Кто начинает?» «Давайте я», — ответил Андрей. Он кратко изложил все, рассказанное ему Юленькой. Пикси покрутил носом и спросил. «С косметологом ты встречался, которая пудру насыпала?» «Нет. Она в Подмосковье живет, понадобится, спросим. Ну, вообще, это дело стражи. Про уборщицу надо будет им рассказать». заметила Лена. «Андрей, у нас есть номер того инспектора?» «Есть. Закончим разговор, и я свяжусь, поделюсь». «Если они сами этого не узнали», – парировал Гай. «Делиться чем бы то ни было он очень не любил». «Хорошо, это принято. Есть еще новости?» «Еще я изучил, что говорит закон о фамильных ценностях. Обратите внимание, коллеги, наше задание состояло из двух частей. Менее важной – помочь госпоже Захаровой уволиться и, главной, вернуть ей артефакт. И если с первой частью теперь не будет проблем, то артефакт все еще лежит в сейфе. Сейф опечатан печатью стражи». «Игла в яйце, яйцо в утке. Далее по тексту», – пробормотала Елена. «Это ты про что?» – Гай воззрился на нее с подозрением. «Сказка народная. Потом расскажу», – отмахнулась она. «Говори дальше, Андрюш». «Так вот», – продолжил Андрей, терпеливо пережидавший трепотню соратников. «Согласно закону, фамильные ценности, работающие только с привязкой кровью членов рода, неотчуждаемы ни при каких обстоятельствах. Любой взрослый представитель рода, отметивший все три совершеннолетия, может потребовать возвращения такого предмета. Доказательством служит активация артефакта в присутствии не менее чем трех магов-специалистов. В случае, если принадлежность доказана, предмет спора должен быть возвращен представителю рода в течение 24 часов». «Слушай, но это же здорово!» – воскликнул гном, переварив сказанное. «Получается, все, что нам надо сделать, это изложить клиентке все, что ты накопал. Дальше она получает назад артефакт, мои денежки, и первое дело закрыто». «Будем надеяться, что так оно и получится», — кивнул Андрей. «Что вы нарыли?» Пикси гордо надулся, а Врен спросил. «Агентство планирует и дальше заниматься этой же деятельностью?» «Ну да, наверное», — ответила Елена. «Мы нашли отличный и практически бесконечный источник новых клиентов». «Поясни». «Вам как, коротко или с подробностями?» «Лучше коротко», — Андрей нахмурился. «Если идея будет принята, тогда обсудим подробности». «Ладно», — Врен ухмыльнулся. «Хотя часть времени ты потратил на лишние слова, но я не в обиде. Итак, в Москве есть довольно большая гномья община. Банковские служащие, ювелиры, златокузнецы, механики, артефакторы, два посольства, купцы, просто отбившиеся от своих экземпляры». «Вроде тебя», — не приминул подколоть Пикси. «Вроде меня», — согласился Врен. «Так вот, община-то община, но не общая. Между директором местного отделения Драхтаугалергбанка и мной разница примерно такая же, как между господином Майером и Гаем. И, само собой, периодически возникают...» «Свары», — подсказал Пикси. «Споры, непонимания, конфликты». «Ну, хорошо, это понятно», — пожал плечами Андрей. «Мы-то тут при чем? У вас все варится в котле под закрытой крышкой». «В том-то и дело, что давление под крышкой стало чрезмерным и ее сорвало. Произошло убийство. Искать убийцу не пришлось, он сам сдался местному старейшине, но ситуация не понравилась совету. И они решили, что нужен третейский судья, некто, не заинтересованный в делах общины, обладающий достаточной квалификацией и готовый дать магическую клятву о неразглашении». «И тут, конечно, влез ты и предложил Вакарисаси для этой роли», — покачала головой Елена. «Не уверена, что это хорошо». «Почему?» — ощетинился гном. «Денежки каждый месяц капают, вне зависимости от того, был ли случай, подлежащий нашему решению или нет». «Погоди, не торопись», — Андрей остановил, готовый разгореться спор. «Ты что, уже согласился?» «Нет, конечно. Агентство — это вы, я всего лишь секретарь. А почему они, старейшины ваши, на этот вариант согласились? Мы никому не известны, да и заявленная нами специальность несколько в стороне». «Потому что они увидели, что мы пришли вдвоем», — влез Пикси, «и узнали, что вы двое — хомо. Значит, никакой ксенофобии у вас нету, и судить вы будете беспристрастно». «Понял. Теперь дайте нам подумать», — поднял ладонь Андрей. «Думайте, а мы пойдем чайничек поставим, чаю хочется». И гном за руку утянул своего приятеля из кабинета. «Что думаешь?» — спросила Елена, когда за Вреном и Гаем закрылась дверь. «Надо пробовать», — твердо сказал Андрей. «Деньги у нас есть, это не проблема, но эта парочка без дела дуреет и начинает разносить все вокруг». «Подписываем пробное соглашение на 3 месяца», — кивнула она. «А там видно будет. И все же интересно, почему старейшины вообще стали слушать гнома, изгнанного из семьи?» «Мы кое-что не знаем про Врена». «Про него вообще почти ничего не знаем, но нам это не мешает». Елена встала из-за стола, приоткрыла дверь и крикнула в коридор. «На нашу долю тоже от чашки прихватите?» Пока компаньоны переругивались на кухне, Андрей спросил у нее. «Накопала что-то в учетной палате?» «Да, накопала, и очень неожиданное. Но надо уложить по полочкам и выкинуть лишнее. Давай утром расскажу». Беланович кивнул. Он знал за подругой эту привычку никогда не выдавать неструктурированные сведения. Вот теперь она ночь не будет спать, но свои заметки разложит по степени важности и привязанности к делу. Выпишет по темам на отдельные листы, да еще и перепроверит в сети. И правильно. Раз уж так получилось, что у них обоих теперь главное в жизни — это работа, значит, надо работать.